Глава вторая. Открытая книга. «Послушайте, Надежда, не стоит ли сообщить кому-то, что вы здесь у нас?» «Нет», — тихо ответила она. «В смысле, что у вас нет родственников?» «Нет», — очень тихо. «Ну, вы же где-то жили с кем-то. Вы школьница? Студентка?» Она молчала и в этот день больше не произнесла ни слова. Корпуса клиники были разбросаны по огромной территории и отделены друг от друга массивами сосен, и потому из окна любой палаты больные видели красноватые стволы прекрасных старых деревьев, а терпкий смолистый дух соснового бора проникал в любое помещение сквозь приоткрытые форточки. Корпус, куда поместили Надежду, самый дальний, окруженный лесом, предназначался для начальства и тяжелых больных. Заведующего хирургическим отделением звали Степан Ашотович. Лысоватый, плотный, среднего, с натяжечкой роста, с голубоватым от неугомонной щетины лицом, был Ашотыч горячо и восторженно любим всем персоналом, от коллег до последней санитарки. Когда впервые вошел в палату и заговорил с Надеждой, она узнала этот голос с легким акцентом, тот, что окликнул ее после смерти. «Кажется, мы живы?» Будто вместе они летели мимо круглых стрижинных гнезд в глинистой стене обрыва, вместе колотились меж валунами в реке, а затем вместе выползали куда-то к белому потолку, струившемуся над ней длинной дорогой. У доктора были темно-карие сумрачные глаза и волшебные руки. Он присаживался на койку, брал ее вялые руки в свои, всегда горячие, нащупывал какие-то точки, сосредоточенно давил. Это было больно, но зато потом сразу становилось как-то свободней дышать, и немного стихал колокол в затылке, и кровь быстрее бежала в теле. Она смотрела на эти руки и равнодушно думала: вот они копались во мне, сшивали мои печень, селезенку или что там еще. «Я останусь калекой», — почти утвердительно произнесла она. Собственные слова били изнутри молоточками в уши. Голова кружилась, плыла, и кто-то неутомимый там внутри исполнял на барабанах громкую пьесу. Но за ночь, а это была первая ночь наедине с собой, Надежда пробежалась по лабиринтам своего сотрясенного мозга и уже знала, ничего ее мозг не растерял. Она помнит даже параграфы из учебника физики за 8 класс. Первый нормальный разговор со Степаном Ашотовичем. Она отвечала на некоторые его вопросы, а он быстро, спокойно и исчерпывающе отвечал на ее. Слова из нее выползали медленно и трудно, выдавливались, как тесто сквозь игольное ушко. Глухое эхо вибрировало в голове после каждого произнесенного слова, будто она переводила с чужого голоса. «Калекой? Нет, Надежда», — просто ответил Степан Ашотович. «Надеюсь, вы даже хромать не будете со временем. Мы постарались на совесть склепать ваши кости, но у вас перелом лодыжки и костей таза, так называемый open book pelvic fracture, перелом открытой книги». «Смешное название», — пробормотала она под грохот барабанов. «Именно. И большая кровопотеря. И, в общем, были еще кое-какие проблемы. Пришлось мне поработать. Я даже пропустил кукольный театр, давно обещанный сыну, Али-Бабу и 40 разбойников. Так что с вас должок. И Вот еще что. Он посмотрел ей прямо в глаза своими прекрасными, шоколадными, как у лошади, глазами и дружески улыбнулся. «Надеюсь, вы поимеете уважение к моей работе и не пустите ее под очередной откос». Взгляд был мягким, даже просящим, а лицо из-за постоянной щетины мрачноватым. «Да ты и сам, Али-Баба и 40 разбойников». На другой день он принес апельсин. Присел на койку, от него приятно пахло каким-то суховатым мужским одеколоном, надрезал ножичком вертикальные линии на шкурке и ловко принялся раздевать плод, раскрывая по кругу аккуратные лепестки. Образовался цветок, внутри которого сидел ватный шар апельсина. Дразнящий цитрусовый аромат разлился в палате. И Надежда удивилась, что не утратила способности чуять запахи, видеть оранжевый солнечный цвет и даже испытывать желание ощутить во рту кисловато-сладкий сок. Таким же точным движением Степан Ашотович вынул из шара дольку, медленно поднес к губам Надежды и терпеливо ждал, когда они раскроются. Вкус тоже оказался оранжевый, восхитительный, нежный и тоже впервые после смерти. Она жевала кисловатую мякоть, а Степан Ашотович педантично и невозмутимо опускал в ее рот апельсиновые дольки одну за другой, наполняя палату запахом цитрусовых рощ. Какими потом она любовалась в окрестностях Соренто, куда 3 года подряд вывозила оздоровлять на зимние каникулы Лешика, очень склонного к простудам, и удивлялась, вспоминая, как это одиночные дольки апельсина в больничной палате могли благоухать сильнее, чем целая роща на склоне горы. Когда в голове постепенно унялась барабанная дробь, в приоткрытое окно палаты ворвались голоса птиц. С рассвета и до ночи за окном нарастала, опадала, ширилась, неслась и разливалась громокипящей волной птичья жизнь. Ореховый треск неугомонного дятла, пронзительные завихрения свиристелевых высверков, суховато-отрывистый чирк трясогузок, лукавые чик-чак-чак-чак синичек, заполошные всплески галочьих и воробьиных разборок. А по ночам в зарослях жимолости пьяняще, жалостно, ликуя и звеня, отжигали неистовые соловьи. Спустя 3 недели Степан Ашотович пересадил Надежду в инвалидное кресло, что заставило ее вновь почувствовать свои руки. Слабые вначале. Неумело и в разнобой они пытались катить колеса, но уже к концу 1-го дня приноровились и освоились. Как ни крути, она была пловчихой. Координация движений. На 2-й свой транспортно-независимый день впервые через пролом в заборе выбралась в мир, в гигантский мир соснового бора. И это тоже оказалось открытой книгой. Катила по широкой тропе, с усилием посылая вперед колеса, останавливалась, отдыхала. Подолгу рассматривала переплетение корней, выползающих из земли. Ты хотела быть там, среди корней? Впервые спросила себя и уже поверить не могла, что хотела, хотела. Нет, никогда ни за что, пока есть эти сосны, пока внизу причудливо сплетаются корни, а вверху сплетаются и звенят голоса птиц, пока можно каждый день видеть эти закаты, а здесь ежевечерне воспламенялись, бушевали и медленно гасли огненные закаты, незнакомые и тоже неистовые, соловьиные. Они тоже были открытая книга. И хотя нижняя часть тела оставалась беспомощной и малоподвижной, Надежда поверила, что следующий рубеж, костыль, скоро будет взят. Спустя еще 3 недели, как-то утром, Степан Ашотович вошел, торжественно потрясая в воздухе костылем, как хоккеист клюшкой. За ним маячил Игорь, молчаливый санитар из мужской палаты. «Вперед на покорение Эвереста!» — объявил Ашотыч, и оба они вздели Надежду, вознесли, поставили под мышки деревянные козлы и осторожно поплыли вместе по палате, охая, постановая и пыхтя в унисон в открытую книгу. «Неплохо!» — пробурчал Степан Ашотович, отирая лоб. Она же была в отчаянии. Тело не слушалось, и, казалось, никогда уже не будет ей подчиняться. — Спорим, — сказал он, — через 2 месяца ты будешь скакать. Интересно, он говорил ей «ты» только когда чувствовал ее отчаяние, тоску или вдруг заставал ее, торопливо вытирающие слезы. В более спокойные минуты, в те дни, когда дежурил, и она приползала к нему в кабинет, и они кофейничали. «Кофе — это Восток», — говорил он, — «это Кавказ». Он переходил на академическое «вы», шутил, покровительственно называл ее Надюшей и находил отвлеченные светские темы для разговоров — книги, кино, музыка. Никогда не мог понять, как они назначают драматический тенор или лирический тенор. Репертуар — штука расплывчатая. Я понимаю диапазон, но голос, если это настоящий талант, разве можно его втиснуть в эмоциональные рамки? Никогда не приближался к тому обрыву, с которого она вылетела в своем душераздирающем прыжке. Никогда не интересовался ее семьей, но и своих утрат не касался. Лишь однажды, как бы шутя, проговорил: «Я думаю, вам надо выйти замуж, Надюша, хоть и за меня, к примеру. Правда, у меня ребенок, мальчик 9 лет. Но он забавный, приятный пацан, Степан Ашотович. Кукол делает, как это не смешно. Там у них кукольный кружок», и он повернулся к ней спиной, отошел к тумбочке и стал сосредоточенно ссыпать на тарелку печенье «Дружба» из пачки. Она с трудом проговорила в его крахмальную спину: «Не выйдет, Степан Ашотович. Мне любить нечем». «Надюша», — возразил он, не оборачиваясь, — «я ведь о сердце». Она сглотнула и проговорила: «И я о нем же». В один из таких вечеров он спросил впервые, нарушив свои правила: «А вы, Надюша, куда вернетесь? Домой?» «Нет», — сказала она, — «мне домой нельзя вернуться. Дом я продам и уеду в Москву». «В Москву?» — он поднял брови. Когда задирал брови, он становился похож на одного разбитного актера из старинной музыкальной комедии «Аршин Малалан». «А что там делать?» «Учиться?» — просто сказала она. «Поступлю на вечерний в полиграф или в универ. Буду работать. Я же вам рассказывала. Хочу книжки делать». «Книжки». Он задумчиво смотрел на нее, медленно потирая лоб. Вдруг вспомнился двоюродный брат Гриша, к сожалению, покойный, и его жена Инга, та была связана с чем-то таким газетно-издательским, бумажным, если, конечно, она еще... «Послушайте», — протянул он, — «а я ведь могу помочь, как это не смешно, если только... Постойте-ка, это было бы гениально». Бросился искать в записной книжке номер телефона, нашел, обрадовался, но набрал его не сразу, а дождавшись, когда Надежда уйдет к себе в палату, и вскоре уже с восклицаниями, виноватыми вздохами и шутками налаживал прерванную связь с женой двоюродного брата, с которой года три не общался из-за какой-то идиотской размолвки. Застал ее в добром здравии и отличном настроении, только что вернулась из парикмахерской. К тому же при служебном повышении, о котором он не знал, и это было в самое яблочко, Инга обрадовалась звонку, крикнула: «Наконец-то, выпендрежник!» И оба жадно друг на друга налетели с вопросами, перебивая, вспоминая знакомых, ереванских друзей и родственников. В общем, все правильно и быстро сложилось, как это бывает только в книжках, где автор экономит на трепотне. Вернее, трепотни тоже было много, новости всякие разные, хотя покойный брат и Инга детей не завели. А какой армянский разговор может долго длиться без обсуждения детей? Минут через 20 оживленной беседы он проговорил, понизив почему-то голос и переходя на армянский: «К тебе огромная просьба. Извини, дорогая, тут у меня одна прекрасная девочка выздоравливает, очень грамотная. Ее надо устроить. Поверь, дело жизни и жизни. Она тебе страшно понравится». Инга засмеялась. «Узнаю брата Степу. Ты, как всегда, кого-то куда-то устраиваешь. Откуда знаешь, что она грамотная? Да ты сама увидишь», — горячо сказал он. — «На нее насмотреться невозможно. Помоги ради памяти Гриши». Она сказала: «Ну-ну, только без запрещенных приемов. Ладно, дай девчонке мой телефон, посажу ее на письма, что ли, если правда толковая. Может, и в общежитии договорюсь. Только, Степа, ты же понимаешь, это не Москва, это люберцы. Своя бандитская специфика, особенно в последние годы». «Да один черт!» — радостно перебил Степан Ашотович. Анна увидела сестру, когда та, опираясь на костыль и подволакивая ногу, медленно заворачивала в свою палату. То, что Надежда в больнице, да еще под боком во Владимире, Анна узнала случайно. Соседка ее, Маргарита, работала здесь нянечкой. Недели три назад остановила Анну на дорожке к дому, сказала: «Сочувствую, сестренкой-то беда какая». Тут она и узнала новости. То, что пациентка та самая сестренка, соседка поняла, убираясь в реанимации. Сначала не узнала, да там и узнать невозможно. Трубки, провода, нога на вытяжке, забинтованное лицо, заплывшее от внутривенных вливаний. Через неделю девчонка очнулась, тихо лежала, молчала, смотрела в потолок. Потом Кристинка, другая, сердобольная молодая нянечка, всегда ей больше всех надо, вымыла девчонке голову. Ее ведь вроде из Клязьмы выловили. И как засверкали эти солнечные волосья, так Маргариту прям поленом огрели. То ж сестренка Анина, что когда-то с молодым человеком приезжала. Господи, да что ж с девчонкой стряслось? Врачи не особо распространялись, к самой Маргарита не решалась подступиться. Вот и остановила Анну, любопытно же. А та, оказывается, вот тена, совершенно не в курсе. Разве это по-человечески? Это что ж за сестры такие? Еще недели две Анна выжидала, готовясь к встрече. Мысленно произносила монологи, обличала, защищалась, укрепляла позиции. Ее позиции, видит Бог, тоже пошатнулись по некой весомой причине, но нехорошее, страшное, свершенное она учуяла сразу, еще когда оставляла Аристарха в комнате, неподвижно лежащего, как мертвого. А позже, когда в тишине ночной квартиры услыхала шаги под дверью, почему-то съежилась в кровати, забилась поглубже, натягивая на голову одеяло, и лежала, не дыша, пока шаги не удалились. Тогда лишь выдохнула. Ей в те мгновения было очень страшно. Она даже не пыталась дать себе отчет в причине этого внезапного праведческого страха. То, что Аристарх ушел той же ночью и не явился ни на утро, ни позже, испугало ее по-настоящему. «Господи, да что такого особенного между ними произошло? Ну, перепихнулись, делов-то! Он что, совсем чокнутый?» Но разбираться с этим ей уже не хотелось. Отпуск был испорчен. Она быстренько собралась и смылась. Кто знает, что у него в голове, у этого Надькиного смешно мужа. Ромочка ужасно обрадовался, он же прелесть. Спросил, что, лялька, не впечатлил тебя город на Неве? И она с облегчением рассмеялась и повисла на нем, ладошкой поглаживая лысинку пятачок на затылке. «Ромочка, это было свое родное! Кой черт ее подзуживал попробовать Надькиного высокомерного дятла! Как в детстве всегда хотелось откусить от ее пирожка или конфеты! В руке у сестры все казалось вкуснее. Мама покойная всегда говорила: «Аня, уйми свой глаз заведущий!» «Да ладно!» А потом... Ох, что пришлось пережить за последние недели! Думать об этом тошно. Издали увидев сестру, ковыляющую в палату на костыле, худую, сутулиную, похожую на подбитую мальчишками саранчу, она запнулась и застыла, хотя и готовилась к зрелищу специфическому. Маргарита ситуацию описала, насколько могла. И все одно. У Анны прямо душа в пятки ушла. Она не представляла, не предполагала, какая Надька окажется покалеченная. Не думала, что та такое с собой сотворит. Господи, скелетина-то! И еще минут пять собиралась силами, чтоб пойти за сестрой. Повезло, что палата маломестная. Разговор предстоял сложный, не для посторонних ушей. Одна из коек вообще была пустой, со снятым бельем. То ли пациентка на выписку ушла, то ли отправлена совсем в другую сторону. На койке у противоположной стены тихо стонал какой-то куль, весь в бинтах. Ну, эту вообще можно не принимать во внимание. И Надежда. Та стояла лицом к окну, вглядываясь в совершенную темень, будто могла там что-то различить или просто придумать кого-то. В окне она и увидела отражение Анны, когда-то сухо и громко поздоровалась, и осталась стоять спиной к сестре, крепко вцепившись в перекладину костыля. В палате висела больничная шероховатая тишина, вечерняя, сонная, прошитая пунктиром коротеньких мучительных стонов с койки. «Не хочешь разговаривать?» «Ладно». Она отыскала глазами стул возле койки с голым клеенчатым матрасом, подошла, придвинула его по-хозяйски ногой, села. «Надо брать быка за рога. Че тут рассусоливать? Обе в говне». «А я ведь к тебе с подарочком», — проговорила она. «Тут дело такое. Я беременна от этого твоего раздолбая. Безмозглый, блин. Накидал зародышей. Только он мне нафиг не сдался. Ни сам он, ни его потомство. Но аборт я делать не собираюсь, боязно. Мне еще Ромке детей рожать». Она выждала паузу. Не дождалась от сестры ни слова, ни малейшего движения и продолжала уже спокойней и настойчивей. «С Ромкой я поговорила, все на чистоту выложила. Ошибка, бывает, виновата, это честнее всего. Я Рому уважаю и обманывать не собираюсь», — так и сказала. И он простил. Последнюю победную фразу Анюта отчеканила, почти выкрикнув. Переждала несколько секунд в тягостной тишине и вызывающе продолжала. «Кстати, в пятницу расписываемся. Обстоятельства подгоняют, теперь уже не до диссертации. Тебя, конечно, не приглашаю и поздравлений не жду, но я вот к чему. Роман условия поставил, никакого ребенка. Чужого, говорит, воспитывать не желаю». «Убирайся», — тяжело дыша проговорила Надежда. Рот у нее высох, как репей, язык наждак, а сердце колыхалось, грозя вывалиться горькой рвотой. «Пошла вон отсюда». «А, ну да, ты безутешная вдовица. Но я сейчас с врачом говорила, с тем армянином, Ашотовичем, на правах близкой родственницы. Ты же бесплодной осталась, верно? Взгляни правде в глаза. Это на всю жизнь и окончательно. В пустоте детей не вынашивают. Так вот, я тебе шанс даю. Ты обдумай, не торопись. Понимаю, дело непростое. Захочешь — бери ребенка. Он твой. Я тебе его выношу». Вновь рвотный спазм подкатил к сердцу. «Убирайся!» — крикнула Надежда. Анюта поднялась, погладила живот, пока еще плоский, сказала: «Как знаешь. Мне он не нужен, у меня свои будут с Ромочкой. Мы уже все обговорили, уедем рожать куда подальше, и этого я в любом случае в роддоме оставлю. Дома скажем, что умер, это бывает, синдром младенческой смерти». Она постояла еще с минуту, наблюдая, как в темном окне мучительно корежится лицо отвернувшейся сестры, сказала в сердцах, как плюнула: «Ну и дура же ты, Надька! Рехнуться, что наделала! И парня сломала, и себя покалечила, а сейчас на безрыбье от дармового ребенка отрекаешься, от своего единственного шанса! Если подумать, он разве тебе чужой? И кровь родственная, и Аристарха гены?» Помолчала, глазами рыская в темном окне, нащупывая отражение сестры. Вздохнула. «Ну, как хочешь. Выходит, быть ему сиротой. Каменная же ты. Ни себе жизни, ни близким жалости». Она уже взялась за ручку двери, потянула ее на себя. «Постой». Надежда обернулась от окна. Бледная, тощая. Вот уж точно краши в гроб кладут. Сглотнула так, что горло дернулось. Навалилась на костыль, сжав руку, аж костяшки пальцев побелели. И обе замерли, застыли, глядя в глаза друг другу через все пространство палаты, простеганная редкими стонами той страдалицы в бинтах. «Бумагу официальную!» — тихо, как полумертвая, выговорила Надежда. «У адвоката в мою пользу». «Конечно!» — воскликнула Анна, немедленно все поняв. Облегчение прохладной волной хлынуло в сердце, остужая клокочущий внутри страх и тоску. Она шагнула к сестре, и только сейчас стало видно, как похудела Анна, как пожелтели ее глаза. «Сделаю все, что скажешь!» И расписку о неразглашении на вечную до самой смерти. Надежда и сама сейчас не понимала, что имеет в виду, что за расписка, дают ли вообще такие расписки. Все это было неважно. Две женщины, две сестры понимали друг друга, как никогда прежде, ни в детстве, когда спали, обнявшись в одной кровати, ни в юности, когда, обнявшись, шептались на кухне, прыская со смеху. Две женщины, две дочери одной матери. «И до конца жизни! Господи, да само же собой!» — выкрикнула Анна торопливо. «Не приближаться к нам! Да, да, да, конечно! Не сомневайся!» Она обвела глазами палату, опустилась на стул у ближайшей кровати, словно разом силы ушли, словно кто ноги ей подрубил. Откинула к стене растрепанную голову. Измученно выдавила «Спасибо!» И вдруг заплакала взахлеб. «Прости, Надя, прости!» Сидела так, качаясь, как бабка на похоронах, словно вот только сейчас оплакивала их общее сиротство, а заодно и смертное сиротство нерожденного ребенка сестры и сиротство своего будущего ребенка, обреченного прожить незнакомым ей всю ее, да и его жизнь. Плакала, мотала головой, по-деревенски утирая ладонями сопли и слезы, и повторяла иступленно, гнусаво и горестно: «Прости меня, Надя! Прости меня! Прости!» С этого дня Надежда решительно и быстро пошла на поправку. По-настоящему. Очень скоро отказалась от костыля, стала делать какие-то упражнения и есть стала тоже по-настоящему, съедая скудную больничную порцию, требуя добавки каши и принимая с благодарностью все, что приносил ей с рынка Степан Ашотович. Еще целый месяц, в обход всех правил и законов, тот держал Надежду в больнице. За это время, спасибо все той же родственнице Степана Ашотовича, нашлись покупатели на дом. Какой-то московский искусствовед с женой, специалисткой по художественной керамике. Та, как увидела дубовые балки потолка, медовые своды, как взошла по лестнице на второй этаж, как брызнули ей в глаза желто-красные орликинные выплески солнечных окон веранды, аж зашлась, заолела щеками. Заблестела испариной, а увидев огромный рабочий стол в папкиной мастерской, и поторговаться мужу не дала. Кричала: «Аркаша, я тебя убью немедленно! Подписывай бумаги!» А ведь цену Надежда заломила немаленькую. Искусствовед все крякал, лысину ладонью подметал, бурчал, что не рассчитывал. Но и он понимал, что не должен такой дом, такая ценность, мимо проплыть. Деньги Надежда попросила частями. Кое-что наличными, что-то на сберкнижку, что-то в долларах. Тогда уже появились первые обменники. Она как-то отвердела внутри, потеряла ту пресловутую деликатность, которую в ней всегда отмечали учителя и соседи. Продажу дома и позже, по приезде на новое место, покупку двухкомнатной квартиры в Люберцах провела так толково, так не по возрасту цепко и жестко, что сама себе втайне удивлялась. Считала, что это проснулись в ней материнские гены. Да нет, даже не материнские, а бабкины. Это Яковлевна торговалась так на рынке. И властно вела хозяйство. И зорко смотрела за тайными, как ей казалось, побуждениями собеседника. Это Яковлевна, помнится, с иронической гордостью называла себя торгашкой. Словом, Надежда совершенно преобразилась, будто тот прыжок с обрыва, тот удар о воду напрочь вышиб какие-то черты ее прежней личности и всю ее перетасовал, перетряхнул и, прости, Господи, заново отлил в каком-то особо прочном металле. И лишь одна она знала, чего ждет, считая недели, крест-накрест зачеркивая их в своем календарике. Ей все надо было успеть, ко всему подготовиться. Когда прощались со Степаном Ашотовичем, Надежда, разумеется, произнесла все слова благодарности, все, какие полагается произнести, понимая, что никогда больше не встретишь человека, который спас твою жизнь, сшивал твое тело, вправлял твои кости и знает тебя изнутри и снаружи лучше, чем знали собственные родители. «Ну, ладно, ладно», — повторял он, церемонно пожимая руку Надежды, но не выпуская ее. «Не нужно плакать. Человек с человеком встречается, пока все живы. Главное — береги себя». И что-то еще говорил такое, что положено говорить, расставаясь навсегда. Понимал, что ни за какие сокровища она не вернется в родные места. Вот уж не ступит больше в ту реку, что несла ее и била, и калечила. Душа у него болела за эту девушку. «Иди, а то на поезд опоздаешь. Там внизу Игорь с машиной. Отвезет на вокзал, посадит, а Инга встретит. Тяжести пока не таскай, не хорохорься. Ты все собрала? А что за доска в багажнике, тяжелая такая?» «Это нужное», — ответила Надежда. Из дому она забрала только Казанскую Божью Матерь, которую за все прошедшие ночи, глядя то в белый, то в темный потолок палаты, в конце концов простила. Душевно разговаривать с ней расхотелось, но и чужим людям оставлять ее было нельзя. Незнакомая ей волшебница Инга, родственница Степана Ашотовича и ее будущая начальница, заочно помогла совсем, буквально совсем, вот на кого хотелось молиться. И Надежда готова была служить ей всю жизнь. «Еще просьба, Степан Ашотович». 2-3 мгновения она будто силы собирала, прежде чем выговорить. Если вдруг кто-то явится вызнавать тут, искать меня, не волнуйся, — он кивнул, — я тебя понял. Она повернулась и пошла, хромая, но в дверях кабинета вновь остановилась, помедлила, выговорила с трудом: «Поклянитесь». «Надюша», — он усмехнулся. «Клятва — дело священное для жизни, для смерти. Я тебе честное слово даю. Поверь, этого достаточно». Она кивнула, все еще медля в дверях. Степан Ашотович думал: Какое лицо! Какая благородная линия лба! Икона! И по-армянски «Макурагджик», «Кпартагджик». Чистая девочка, гордая девочка. Когда он думал о своих женщинах, о маме, сестрах, о покойной жене и несчастной племяннице, инвалиде детства, Степан Ашотович в мыслях всегда переходил на армянский язык, ибо, по его твердому убеждению, прекрасней армянских женщин никого на свете и не было.